служащие колумбийского спецназа, то есть совершеннейшие профессионалы, такие опытнейшие люди для всякого рода не очень симпатичных военных операций. И главное, что осталось непонятным, прошло уже, ну сколько, уже неделя прошла, непонятно ни кто заказчик. Но самое главное, непонятен мотив преступления. Версии, идеи. Версии есть, да. Много, очень много. Значит, первый же... И куда ведет след? Ну, там, разумеется, дело в том, что они представились же американским отделением управления по борьбе с наркотиками, поэтому... Это не важно, они могут представиться хоть с наследниками, я не знаю, Еговы там или марсианской впадины. Не, ну тогда бы их не пустили. Там, собственно, их не пускали. Они начали сразу стрельбу там, и там особенно... разборок таких, что «пусти меня, вот моя ксива», там не было. Там стрельба началась прямо с улицы. Но просто они, как сказать, первое, что они назвали, когда сказали «стой, кто идет». Вот они сказали, кто идет. Ну, а дальше стрельба. Но сразу эти самые, часть задержанных стали заявлять, что они, вообще-то говоря, не знали, на что шли, и что у них был шеф, он же заказчик, американец по имени Майк. Который говорил только по-английски, там что-то, да, и по-английски, да. Потом выяснилось, что есть какой-то, и уже сейчас критяне к этому подходят, какой-то заказчик, тоже американец, врач. Врач, он один. Почему это было заказано? Это же очень дорогостоящее, прямо скажем, да, мероприятие, в кавычках, с точки зрения организации и всего прочего. Это как раз вот тот, который жил, врач, который в Штатах жил последние 20 лет. Да. Потом выяснилось, что среди этих, так сказать, убийц были несколько человек, которые являлись осведомителями американского бюро по борьбе с наркотиками и спецслужб. В этом плане, кстати, я совершенно согласен с нашим МИДом, которая в лице Марии Захаровой сразу они выразили определенное недоумение, такой, ну, как бы, ну, как сначала это выглядело как поверхностное отношение к этому событию. Такой, ну, я бы сказал, вначале показал, что такое американская отстраненность от этого. Потому что Гаити сразу обратилась к Америке за помощью. Они попросили как раз военных прислать. Они были военных, но американцы в этом отказали. Потом они посылали сейчас какую-то специальную группу расследований. То есть, что можем сказать нашим слушателям? Дело ясное, что дело темное. Да, да. А следствие нас, конечно, ждут весьма любопытные результаты расследования. Весьма любопытные. Если уже... оно действительно будет проведено. Оно будет. Нет, оно будет, потому что ну, как бы так, при таком количестве задержанных и так далее, какие-то концы, может быть, не глубинные, но все-таки концы, я думаю, в ближайшие недели прояснятся. Просто вот вы сами сказали, что каким-то образом, да, буквально на следующий день поймали такое количество участников этого нападения, ну, этого нападения и убийства. То есть это прям какой-то... Потому что в этой бедной стране, Марина... Негде спрятаться. Не только, во-первых, не связаться, а во-вторых, единственное, что там мало-мальски работало, и тогда, когда там был, по-моему, сегодняшний день, это полиция и армия. Причем больше, чем даже полиция. Потому что там все остальные институты волочат, скажем так, ну, незавидный характер. А полицейская служба хорошо оплачивается. Они, кстати... И работы у них много. Мы сейчас на этом моменте сделаем запятую, поставим и вернемся после новостей рекламы. Два 22 часа в Москве с 34 минуты. Продолжается программа 48 минут. И здесь Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Говорим мы о Гаити, о такой далекой и несчастной стране, части острова. Но я начинаю вторую часть с вами, Марина, конечно, сильно расстроенным, потому что опять не было программы говорить по-татарски. Опять я блокнот приготовил, ручку. Я буду писать жалобу Венедиктову, серьезно, потому что так невозможно. Тут готовишься, а начинается вторая часть программы, и что? Ничего не выучил. Не только не Ничего выучил. Ничего нового не выучил. Просто отняли урок. Не записал, урок, да. Отняли урок. Я передам жалобу. Жалобу. Да. Ну так вот, возвращаясь к невезучему Гаити, понимаешь, вот мы говорим так, как бы, ну, полушутку, с какой-то такой легкой, даже, может быть, где-то иронией, хотя это трагедия. Это вот, трагедия, да. Когда, понимаешь, когда 11-миллионный народ живет буквально впроголодь, беспросветно, и вообще непонятно, как этой стране выживать. Повторю еще и еще раз. Особенно это наглядно и как-то режет просто глаз, что на одном острове два государства. Одно преуспевающее, другое просто failed state, не состоящее государство, которое вообще непонятно, как ему жить дальше и вообще что и как. Ну, там, если сравнить там ВВП, долг и все прочее, он почти, эта ситуация одна из самых худших в мире. То есть он прям в конце списка. Да, там все время, так сказать, прилагательный такой в наивысшей степени. Беднейшее там-то, беднейшее на американском континенте, там, беднейшее и так далее. Очень, я еще раз говорю, что вот непонятно. Вот, да, у них там, так сказать, прямо скажем, ничего не ископал. Кстати, вот эти, почему половина острова не зеленые, почему вот доминиканские? Они сами в свое время вырубили. Да, да. Вырубили, очень неэффективно все пошло. На топливо и... На топливо и так далее. А из-за этого чудовищная эрозия почвы. Там совершенно, ну, можно сказать, не плодоносящая из-за этого земля. В общем, все это печально. И поэтому они, получается, что у них там есть определенные запасы золота, еще каких-то ископаемых, но они не разрабатываются, а так они, получается, что не, кофе, они отравляют. Эти все инвестиции. Запасы – это поиски геологов, которые, так сказать, как бы это нашли там, и так далее. Но требуются очень серьезные инвестиции, чтобы эти какие-то полезные ископаемые можно было там разработать, там, добывать, но это... Понимаешь, вот мне в свое время я встречался уже в такой похожей стране по драматизму судьбы, только в Африке. Не в том Свазиленде, о котором мы говорили. Конго, наверное. Не-не-не-не. Вот. Вышел из головы. Я говорю, только звали президента Бакалы Малузи. Так. Эта страна находится между Лесото, там, Южной Африкой. Вот. И я не говорил вначале. Так вот, он мне жаловался, президент, что, знаешь, почему так? Вот слева, справа, сверху, снизу у наших соседей куча всяких полезных ископаемых, а у нас ничего. И действительно, вот бывает такая, знаешь, вот черная дыра на земле, действительно ничего нету, и как там людям жить, как там выживать? Малави страна называется. Малави. Вот. И похожая ситуация, видимо, вот с Гаити, потому что в Доминиканской республике тоже ничего особенного нет, но вот они смогли туризму придать такой размах, сделать страну туристическим раем, и туда приезжают и американцы, и россияне, и европейцы. Гаити вполне могли бы конкурировать. Ну, там, конечно, я считаю, жуткую роль... Да, ну, я думаю, что там жуткую роль в свое время, это 60-е годы... Сыграли американцы? Нет, сыграл вот этот самый диктатор Франсуа Девалье, который в конце 50-х годов пришел к власти, он просто грабил страну, он, его приближенные, он, получивший знаменитый, я говорю, так сказать, став диктатором, его называли папаша Дюк, именно при нем, ибо сейчас, например, словосочетание Тантон Макуты стало названием всяких таких, скажем так, нелегитимных сил в разных странах, которые служат режиму и готовы на все. Но вот именно тогда при Франсуа Девалье эти Тантон Макуты, это гаитянское порождение, там и появились. Он 16 лет правил, потом в начале 70-х его сменил сынок Жан-Клод, еще тот, так сказать, продолжил, человек. Продолжил линию отца, еще да? Хуже, да, его назвали Бэби-До. Вот. И это продолжалось, между прочим, аж до 86-го года. Понимаешь, то есть страна жила не просто под диктатурой, а под диктатурой корыстной, коррупционной и, так сказать, очень, так сказать, силы помогают страны. Я так был занят только собственным обогащением, нежели развитием страны. Ну, но вот. Есть какой-то, да, соответственно, там, ну, не хочется, да, приводить место, как говорят, не то. Дело в том, что президент, ну, наш герой, которого убили, он же тоже как раз его обвиняли. Собственно, это его были планы, планы были озвучены официально о том, что он хотел провести. Там же нельзя избраться на третий срок. Конституция запрещает, а он хотел провести как раз референдум, ковид помешал, чтобы ему разрешили, соответственно, третий срок, и плюс он хотел нивелировать роль парламента, который и так, собственно говоря, не было последние почти два года. Ну, мы говорим, ну, просто стремление, да, опять возвращается как на круги своя. Да, но вот я хочу вернуться немножко вот к тому периоду, чтобы просто, ну, если кому интересно, в школе мы говорим про Гаити. Вот после этих самых многих лет диктатуры папы и сына Девалье, там, в общем-то, так сказать, уже в 87-м году они ввели новую конституцию, население за нее проголосовало. В 86-м году этот план Девалье был свергнут. И вот в 91-м году, кстати, совпало с событиями в России по времени, к власти пришло, так сказать, скажем так, демократическое правительство, совершенно такое, ну что ли, невинное, так сказать, потому что оно до этого ничем плохого не было замечено, во главе со священником Аристидом. Недолго, прямо скажем, он... И запятнать себя не успело. Да, но и после этого он, так сказать, вскоре уже был в августе, по-моему, свергнут. И вообще, да, военный переворот. В Гаити его считают таким блаженным, чтобы не сказать сумасшедшим, этого самого Аристида. Серьезно. Ну и некоторые наблюдатели говорили, хотя он совершал государственные визиты, встречался с Биллом Клинтоном. Вообще, семейство Клинтонов как-то в свое время взяло под опеку. Даже фонд создали они по поддержке и помощи Гаити вот после встречи с этим Аристидом. Потом Хиллари Клинтон обвиняли, что там этот фонд был, так сказать, имел свои корыстные цели. Тоже много об этом писали. Более того, вот в той избирательной кампании, в которой Трамп боролся против Хиллари Клинтон, он, с одной стороны, значит, чистил ее за гаитянский кейс почем зря, а с другой стороны, сам назвал Гаити, я даже не могу, по-моему, попадает то, что сказал Трамп, под требования нашего, так сказать, законов. Как разжигание ненависти какой-нибудь? Нет, он назвал таким неприличным словом Гаити, что, ну, даже повторять не хочется. Правда, он говорил по-английски, а по-русски это будет еще более грубо, поэтому я лучше промолчу. Но очень нехорошо отозвался Гаити, товарищ Трамп. Но что поразительно, и тоже вот интересная ситуация. Вот он, так сказать, что называется, всячески чехвостил Хиллари Клинтон за ее гаитянские дела. А уже по результатам выборов выяснилось, а в Америке очень много, почти миллион, до миллиона выходцев из Гаити проживает. Причем многие из них, большинство, гражданами. Так вот, среди голосовавших, так сказать, гаитянского происхождения уже американцев, 80 с лишним процентов голосовало за Клинтон. Вот тебе пойми, так сказать, избирательные, так сказать, предпочтения. Хотя, еще говорю, что там много, так сказать, Они голосовали, 80% гаитян голосовали за Трампа? А, за Хиллари. В том-то и поразительно, да. что очень были такие, казалось бы, аргументированные обвинения, а вот они проголосовали за нее. Почему что-то? Я иду из гаитян. Вот, гаитянского происхождения. Это интересный такой феномен. После этого, кстати, Клинтоны, так сказать, охладели Гаити и больше ими не занимались. С тех пор, вот с тех 90-х годов, со времен президентства Билла Клинтона. Потом американцы входили, так сказать, в Гаити, французы там что-то там пытались навести порядок. То есть это все было, ну, просто какое-то немножко напоминало какую-то, не знаю, ну, сказать оперетку не скажешь, потому что там гибли люди, а сказать, ну, все-таки, наверное, такая, не знаю, есть что-то такое понятие в театре, комическая трагедия, вот она как раз вот такая и была. Все эти годы, вот до последнего времени. И, казалось бы, вот этот самый президент убиенный, вот нам, внешним наблюдателям, он особенно себя ничем не запятнал, был избран достаточно, ну, скажем так, всенародным голосованием, там 50 с лишним процентов получил. Ну, там не первый, там был скандал с первым туром выборов, и как раз потому, что его соперник сказал, что были нарушения, там не признали, назвали там второй тур, и вот там какие там комиссии разбирались, еще что-то, и вот тогда во второй раз он уже победил. Да, это было совершенно беспрерывно. Ну, кстати, на него уже было покушение. Вот если так, на секундочку, так сказать, поинтересоваться его судьбой перед убийством, на него покушались 3 года назад, в октябре, ну, почти 3 года, в октябре 2018 года. Там как раз была церемония, посвященная 112-й годовщине смерти основателя. Они очень чтят его, основателя государства, национального героя, Жан-Жака де Салина, вот тот самый, который был во главе страны после получения независимости. Вот. В него стреляли, но не попали. Не попали. Он, так сказать... Ну, там, по-моему, люди погибли. Да. Охранники его, как бы, ранены, один, говорят, погиб. Вот. И его сразу эвакуировали. Опять-таки, не было раскрыто то преступление. Непонятно, кто за ними, за этим стоял. Вот тоже шума было много, но поскольку, как говорится, он выжил, то, я так понимаю, и особенных разбирательств нет. Ну, были там звоночки просто разные еще. Во-первых, и какие-то были там беспорядки людей, устраивали люди, которые были не согласны с тем, как он, куда он ведет и как он ведет страну вперед. И потом с вот этими мы, с ИО или с премьер-министрами, о которых мы говорили в самом начале программы, то, что он сменил за это время 6 тоже, премьер-министров. Тоже, да, и вот это... Это как? Вот это как вообще? 6 человек? Значит, он с 2017 года только ведь. Легко. Вот как это легко? Как он это делал? Легко. Но там тоже интересно. Вот этот самый ныне исполняющий обязанности президента, в общем-то, Клод Жозеф, он фигура, прямо скажем, достаточно яркая. Он был послом в нескольких странах от Гаити. Он учился, у него хорошее образование в частном университете, вот я говорю, исполняющий обязанности, в частном университете в Нью-Йорке. Преподавал несколько лет, а ты знаешь, стать преподавателем, ну, там, гаитянину, да? В нескольких колледжах Нью-Йорка, это непростая миссия. Это говорит о том, что этот хлопец, конечно, грамотный и хорошо выучившийся, и хорошо, так сказать, разбирающийся в своей профессии. И вот он дорос до министра иностранных дел в правительстве убиенного Живенеля Моиза. И вот тот его несколько месяцев назад сделал премьер-министр, исполняющий обязанности. Видим, исполняющим обязанности. Там вот тоже с этим интересная история. Может быть, слишком уж он талантливый или разбирающийся оказался, потому что он как-то вот его назначил, и он. Вот, потом еще на месяц продлил, но не давал создавать правительство. Ему он не дал. Можно сейчас предполагать, гадать, так сказать, хочешь в эфире, хочешь на кофейной гуще, будем гадать, что, конечно, видимо, у них там были какие-то трения с президентом. Может, президент, поскольку президент сам человек из бизнеса, а этот из науки, из политических наук. Конечно же, он человек и более образованный, нынешний испанский президент. Кстати, чем президент, ну, чем убиенный президент. Да, конечно, конечно. Мы как-то думаем, убиенный. Да. Да как-то уже, да, там уже такой. Да. Ним над головой, да. Убитый. Да, убитый 12 пулями. И вот, понимаешь, может, там какая-то ревность была, может, какая-то даже зависть была, но это уже сейчас невозможно. Понимаешь, что бы с этой страной можно будет предполагать после того, когда вот этот предвыборный, как принято говорить, президентский марафон, у нас очень любят это слово, президентский марафон, вступит в свои законные русла. Во-первых, надо посмотреть, кто будет претендовать на пост президента. Вот, кстати, сказать Клод Жозеф, чтобы я сказал, что он не будет выставляться. Правда или нет, узнаем чуть позже, когда... Но он так сказал. Ну, он сказал. При том, что, конечно же, ну, опять же, слухов, да, это вот как из серии «Гаданий на кофейной гуще», одна из версий, да, называемых там, не знаю, в прессе или еще что-то, как раз о об участии или о заинтересованности, скажем так, как сказать, исполняющего обязанности президента ныне, соответственно, Клода Жозефа, в том, чтобы президент, ну, как бы ушел со своего поста, потому что как раз он рассчитывал быть премьером, а тут его, хоп, не назначили, и буквально за три дня до своего убийства президент назначает другого премьер-министра. Ну, общем, говорю, это все, это пока... Позавчера, 12 июля, все-таки американская делегация, ну, понятно, что Гаити исторически находится под протекторатом. Протекторатом, может быть, так сказать, Соединенных Штатов. Прибыло в воскресенье в Гаити. После запроса властей о помощи, там была достаточно большая делегация, силовики, Госдеп, разные ведомства, которых, так сказать, мы даже не знаем, Совет по национальной безопасности. И они даже делали заявление, что, в общем-то, они приступили к изучению ситуации на месте, как все это складывалось и прочее, прочее, прочее. В том числе, вот эта национальная полиция Гаити представила им свой доклад по расследованию убийства. Они встретились, кстати говоря, с нашим высокообразованным героем, он же его президента Клодом Жозефом. Ну, а что можно сказать? Конечно, сейчас американцы очень серьезно должны будут взяться за эту страну перед выборами. Им, конечно, будет нужен, во-первых, лояльный, а во-вторых, ну, хоть на что-то способный президент во главе этой страны. Я думаю, что они, может, не планировали, у них забот хватает, прямо скажем, заниматься Гаити. Своих, так, в смысле, да. Да, да, собственно, своих. Да, так плотно Гаити. Но вот ничего не попишешь. Знаешь, как это почти по Сент-Экзюпери. Мы ответственны за тех, кого мы приучили, да? Ну да. Они были, просто мы немножко, по времени просто невозможно все это успеть. Мы говорили, что это бывшая французская колония, что французы оттуда ушли еще, да, получается, в середине или там в начале 19 века. Но дело в том, что после этого Гаити еще был оккупирован, соответственно, США, которые потом все-таки оттуда ушли. Поэтому последними считаются, а то просто у нас как-то не очень понятно, почему так получается, что не французы несут ответственность американцы. Ну, мы говорим, за тех, кого они приручили. Я так понимаю, что произошло. Вот смотри, они прилетели до воскресенья, быстро, так сказать, со всем разобрались, доложили начальнику своему, президенту Байдену, и уже президент Байден позавчера, в понедельник, наконец разразился комментарием, сказал о том, что жители Гаити заслуживают мира и безопасности, а политическим лидерам Гаити необходимо объединиться во благо страны. Ну, как говорится, золотые слова, его бы слова, да, гаитянским деятелям в уши. Вот. Ну, и пообещал им всяческую помощь и так далее. Но как будут развиваться события, мы точно не знаем, но мне кажется, что уже в ближайшее время после отъезда вот этой американской делегации, я не знаю, сколько она там будет находиться, я думаю, что проявятся новые сведения и прольется новый свет и на причины этого злодеяния, и на заказчиков. Потому что с исполнителя всех назвали, что называется, поименно, даже фотографии показали. Все пока, да. Вот, так что там с исполнителем все ясно. А вот кто, что и почему, это, знаешь, даже как-то удивительно. Понимаешь, вот прошла неделя, и кроме каких-то сумасбродных и мало что говорящих версий, ничего похожего на правду лично мне читать не пришлось. Зачем его надо было убивать? И почему не было другого пути, что называется, кроме как его убийство? Да. Почему надо было в жену стрелять? Причем ну, вот она это, чудом, да. чудом выжила. Ну, чудом выжила, да. Но опять же говорят, что вот он с американцами поссорился незадолго до своего убийства, потому что он говорили, давай-ка ты будешь соблюдать закон, а он сказал, нет, все, хочу конституцию, знаешь, менять буду, все прочее. Это все тоже на уровне версии, теории. Но просто, понимаешь, то, что там вот какие-то американские были участники, может быть. Но чтобы, ну, если взять американские, так сказать, высшие силы, то у них столько возможностей было бы убрать этого самого убитого, он же убиенного президента Моиза, сложной бригадой колумбийских спецназовцев. Ну, это такой немножко слишком экзотический был выбор. Ну, черт его знает. Вот. Но важно то, что любимая в нашей журналистской среде пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которую все любят цитировать, вот, она сказала важную фразу, подтверждающую то, что сказал премьер-министр и в точке президента Клод Жозеф, что Соединенные Штаты рассчитывают, что выборы президента, как они и должны были быть, состояться в этом году. Так что я думаю, при таких заявлениях это действительно произойдет. У нас сейчас июль, жаркий. Кстати говоря, хоть и не было программы татарского языка, но зато было хорошее сообщение в новостях из Госгидрометцентра о том, что дождик обещают. Вот обещанный дождик, он резко, так сказать, повысил мое настроение. Вот. Обещанного 3 года ждут, знаете, такую поговорку. Нам и сегодня обещали. Наш гидрометцентр, наши метеорологи не ошибаются никогда. Во-первых, если что, будем опять жаловаться Венедиктову. Зачем он ложные, так сказать, новости дает на радио. Вот. А так, будем ждать, будем наблюдать, потому что я думаю, что это очень скоро. Ну, через месяц, максимум полтора, станет ясно, кто участники и кто фавориты этой будущей гонки. Станет ясно, на кого делают ставку американцы. Это будет очень, я думаю, прозрачно и понятно, сколько бы там ни было кандидатов. Ну и вот весь этот самый такой информационный букет гаитянский нам еще предстоит, так сказать, со всех сторон хотел сказать, обнюхать практически. Да. Потому что непонятно не то, что случилось толком, и не что будет. Но, по крайней мере, хочется надеяться на какие-то изменения, и чтобы появилось хотя бы какое-то внутреннее ощущение, вот о котором вы говорили в 2000-х, до землетрясения этого ужасного, что была какая-то надежда, была какая-то мысль, какая-то идея, может быть, кажущаяся, что сейчас что-то там станет, ну, не то чтобы налаживаться, но изменяться в лучшую сторону, во всяком случае. Ну, вот смотри, я думаю, сейчас в ближайшее время что произойдет? Уволенный, но не уволившийся премьер-министр Жозеф, который, так сказать, сейчас на обязанности президента, назначенный, но не ставший премьер-министр Нари, им надо будет, я думаю, что вот американцы их за две руки друг дружке подведут, им надо будет договориться, какую-то создать хотя бы временную политическую коалицию, об этом все говорят, и вот и Байден говорил, и они сами говорят, вот. И тут надо сказать, что Жозеф сказал, или Жозеф, или его помощник, о том, что борьба за власть – это последнее, что мы хотим. Ну, конечно, это много лукавства, но факт остается фактом. Если сейчас они перед президентскими выборами как-то не хотя бы внешне, хотя бы формально не консолидируются, то Гаити тогда ждет еще большая беда, чем была все эти годы и чем вот случилось после убийства президента Моиза. Казалось бы, куда уже дальше, да? Они живут на сколько там, на $2 в месяц? С такими показателями, конечно. Но в любом случае ситуация тяжелая там, и можно только пожелать, соответственно, жителям Гаити, несчастным жителям Гаити какой-то удачи, не знаю, в сил. Потому что вот, действительно прекрасная страна, и очень тяжело об этом рассказывать. Мы гуманные, и не только мы с вами, Марина, но и вообще в России гуманные. Мы как бы всем желаем добра и всего самого доброго, а уж это несчастный, невезучий острого невезения, половине острого невезения Гаити, мы, конечно, желаем, чтобы все-таки они как-то смогли хоть как-то свою страну сложить, и чтобы жить хоть как-то лучше, чем жили практически после получения независимости. На этом завершается сегодняшняя программа «48 минут». Спасибо большое, Михаил Гусман, Марина Максимова. До встречи через неделю. Спасибо, «48 минут».